Предисловие. Мои предыдущие книги были подробными отчетами, в которых я описывал свое ученичество у Дона Хуана, индейского мага из Мексики. Дон Хуан хотел, чтобы я понял и усвоил понятия и практические методы, бывшие для меня поначалу совершенно чуждыми. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как только представить его учение в виде повествования о том, что происходило, ничего не изменяя и не добавляя от себя. В основе метода обучения, которым пользовался Дон Хуан, лежала концепция двух типов человеческого осознания. Он обозначил их терминами «правая сторона» и «левая сторона». Дон Хуан говорил, что правостороннее осознание – это нормальное состояние человеческого сознания, необходимое для адекватного функционирования в повседневной жизни. В левостороннем же осознании заключено все, что есть в человеческом существе загадочного. Левостороннее осознание – это состояние сознания, в котором человек действует как маг и видящий. Соответственно, классификации типов осознания Дон Хуан разделял свои методы обучения на две части – методика для обучения правой стороны и методика для обучения левой стороны. Все инструкции для правой стороны Дон Хуан давал мне, когда я находился в состоянии нормального осознания. Описанию именно этой части обучения и посвящены мои предыдущие книги. Дон Хуан сообщил мне, что он маг, когда я был в обычном состоянии осознания. Он также познакомил меня с другим магом, Доном Хинара Флоресом. Из того, какие взаимоотношения установились между нами, логически вытекало, что они взяли меня в ученики. Это ученичество закончилось непостижимым действием, к выполнению которого подготовили меня Дон Хуан и Дон Хинаро. Они сделали так, что я смог прыгнуть с вершины плоской горы в пропасть. Все, что произошло там, на вершине, описано в одной из моих книг. Это был последний акт драмы, который являлось учение Дона Хуана для правой стороны. Он был разыгран Доном Хуаном, Доном Хинаро, двумя их учениками, Паблито и Нестором. И мною. Паблито, Нестор и я прыгнули тогда с вершины в пропасть. Прошли годы, в течение которых я был уверен, что для подавления рационального страха, возникшего во мне перед лицом реального уничтожения, было достаточно только лишь моей абсолютной веры в Дона Хуана и Дона Хинаро. Сейчас я знаю, что это не так. Секрет моего непостижимого поступка заключался в учении Дона Хуана для левостороннего осознания. Теперь я даю себе отчет в том, какая огромная дисциплина и настойчивость требовались для того, чтобы передать мне это учение. Прошло 10 лет, прежде чем мне удалось в точности вспомнить все, что происходило, когда Дон Хуан проводил обучение для левой стороны, результатом которого явилось ощущение настоятельной потребности совершить столь непостижимое действие, как прыжок в пропасть. Именно в учении для левой стороны заключался основной смысл того, что Дон Хуан, Дон Хинаро и их помощники делали со мной на самом деле. И именно там лежала разгадка того, кем они на самом деле были. Они вовсе не обучали меня магии, но передавали мне учение совершенного владения тремя аспектами древнего знания, которыми обладали сами. Осознание, сталкинг и намерение. Так называются эти три аспекта. Сами же Дон Хуан, Дон Хинаро и их помощники не были магами. Они именовали себя видящими, а Дон Хуан, кроме того, был еще и нагвалем. Многое из того, что касалось понятий «видение» и «нагваль», Дон Хуан объяснил мне еще в учении для правой стороны. Насколько я тогда понял, видение является способностью человеческого существа расширить поле своего восприятия до состояния, в котором воспринимается не только облик и образ, но также внутренняя сущность любого объекта и явления. Дон Хуан также рассказывал мне, что видящие видят человека как поле энергии, образующее светящийся объект яйцеобразной формы. У большинства людей это так называемое яйцо разделено на две части. Однако некоторые мужчины и женщины состоят из четырех или трех частей. Эти люди более жизнеспособны и энергичны, чем обычные. Научившись видеть, они могут стать нагвалями. В своем учении для левой стороны Дон Хуан развернул передо мной всю сложность понятий «видение» и «нагваль». «Быть нагвалем», — говорил он, — «это нечто гораздо более емкое и значительное, чем просто быть особо жизнеспособным человеком, который научился видеть. Быть нагвалем — значит быть лидером, учителем, быть тем, кто ведет и указывает путь». В качестве нагваля Дон Хуан возглавлял группу видящих. Согласно традиции, такая группа называется отрядом или партией нагваля. В партию Дона Хуана входили 8 женщин-видящих – Сесилия, Делия, Армелинда, Кармела, Нелида, Флоринда, Зулейка и Зойла. Трое видящих мужчин – Висента, Сильвио Мануэль и Хинару, а также 4 курьера или вестника — Эмилито, Хуан Тума, Марта и Тереза. Дон Хуан не только возглавлял свою команду, но также обучал и вел группу видящих учеников. Это был новый отряд следующего нагваля. Он состоял из 4 молодых мужчин — Паблито, Нестора, Элихио, Бениньо и 5 женщин — Соледат, Лагорды, Лидии, Хосефины и Розы. Номинальным лидером новой команды нагваля являлся я совместно с женщиной нагваль по имени Кэрол. Чтобы быть в состоянии воспринять учение Дона Хуана для левой стороны, мне нужно было входить в совершенно особое состояние пронзительной ясности восприятия. Это состояние называется состоянием повышенного осознания. В это состояние меня вводил Дон Хуан. В течение всех лет нашего с ним общения он использовал для этого особый удар ладонью по верхней части моей спины. Как объяснял Дон Хуан, в состоянии повышенного осознания ученик может вести себя так же естественно, как в обычной жизни. Но его разум способен при этом концентрироваться на чем угодно с потрясающей силой и ясностью. Однако неотъемлемым свойством состояния повышенного осознания является то, что оно не связано с правосторонней памятью. Поэтому, возвратившись в свое обычное состояние, ученик не был способен вспомнить ничего из того, что происходило, когда он находился в состоянии повышенного осознания. Для того же, чтобы качества и силы, обретенные учеником в состоянии повышенного осознания, стали частью его обычного состояния, он должен все вспомнить. А это требует многолетних усилий, связанных с постоянным, зачастую разрушительным напряжением. То, что происходило между мной и командой нагвали, является наглядным примером трудностей, связанных с восстановлением в памяти информации, полученной в состоянии повышенного осознания. С каждым из них, за исключением Дона Хинара, я контактировал только в этом состоянии. Поэтому в своей повседневной жизни я не мог вспомнить ни одного из этих людей. Они не являлись мне даже тенями во сне. То, каким образом мы с ними каждый раз встречались, стало своего рода ритуалом. Я неизменно приезжал к дому Дона Хинара в небольшом городке на юге Мексики. К нам с Доном Хинаро сразу же присоединялся Дон Хуан, и втроем мы проходили ту или иную часть учения для правой стороны. Затем Дон Хуан изменял уровень моего осознания. И только после этого мы отправлялись в соседний городок, где жил сам Дон Хуан и остальные 15 видящих. Каждый раз, входя в состояние повышенного осознания, я не переставал изумляться тому, насколько различны две стороны моего существа. Ощущение всегда было таким, словно с моих глаз спадала пелена, как будто я был почти слеп, и вдруг ко мне мгновенно возвращалось острое зрение. Меня охватывало ни с чем не сравнимое ощущение свободы и всеобъемлющей радости. Это было так не похоже ни на что, когда-либо мною пережитое, и в то же время в этом ощущении присутствовало пугающее чувство глубокой печали и тоски, чувство, неотделимое от свободы и радости. Дон Хуан говорил, что без печали и тоски полнота недостижима, без них не может быть завершенности, ибо не может быть ни доброты, ни уравновешенности. А мудрость без доброты и знания без уравновешенности бесполезны, — говорил Дон Хуан. В соответствии с построением учения для левой стороны требовалось, чтобы Дон Хуан совместно с некоторыми из своих помощников-видящих раскрыл передо мною три грани своего знания — овладение искусством осознания, овладение искусством сталкинга и овладение намерением. Данная книга посвящена владению искусством осознания, которое является частью полного комплекса учения для левой стороны, комплекса, использованного Доном Хуаном для того, чтобы подготовить меня к умопомрачительному поступку, прыжку в пропасть. Все, о чем здесь идет речь, я воспринимал, находясь в состоянии повышенного осознания. Поэтому описанные в книге события как бы выпадают из канвы повседневной жизни. Им не хватает событийного контекста, несмотря даже на то, что я со своей стороны сделал все возможное, пытаясь восполнить пробелы и в то же время ничего не добавлять от себя. Дело в том, что, находясь в состоянии повышенного осознания, человек в минимальной степени отдает себе отчет в происходящем вокруг него, поскольку все его восприятие целиком сконцентрировано на непосредственных деталях действия, в которые он вовлечен. В данном случае действием, в которое я был вовлечен, являлось обучение искусству осознания. Термином «искусство осознания» Дон Хуан обозначал современную интерпретацию исключительно древней традиции. Эту традицию он называл традиции древних видящих толтеков. Несмотря на то, что Дон Хуан чувствовал свою неразрывную связь с этой древней традицией, себя он относил к числу видящих нового цикла. Когда я как-то спросил его, чем же, собственно, отличаются видящие нового цикла, он ответил, что они воины свободы. Они довели владение искусством осознания, искусством сталкинга и намерением до такой степени совершенства, что даже смерть не способна выследить и поймать их, как ловит она всех остальных людей. Воины полной свободы сами выбирают время и способ своего ухода из этого мира. И когда выбранный миг наступает, приходит огонь изнутри. И они сгорают в нем, исчезая с лица земли, свободные, словно их никогда здесь не было.